деятельный и ленивый вместе, первая забава его была хлопотать, суетиться, в движении, главное искусство. Как можно менее принимать за настоящее дело, казаться вечно озабоченным. Весь век, можно сказать, прожил он взаимообразно, чужим умом, чужими знаниями, чужими трудами, чужою славой. В друзьях, в знакомых, а кальмипаче в подчиненных, видел он всегда кошек, которые из огня должны таскать ему каштаны, чтобы ему не обжечь обезьяньей своей лапки. Более 18 лет сия фальшивая монета находилась в обращении и принималась к той цене, которую ей хотелось самой себе дать. Для живописца характеров такой странный, удивительный человек – сущая находка. Не знаю, искусно ли, но, по крайней мере, очень верно его изобразил я здесь. В гостиной Лобатовых француз, заведовавший тогда Михайловским дворцом, в то же время показался другой юноша, еще юнее Тургенева и меня, и также на Липецких водах с ними познакомившимся. Тогда я редко виделся со Степаном Петровичем Жихаревым. Лет 8 спустя начались дружественные мои связи с ним, и он имел случай сделать мне великое одолжение. Как я всегда любил следовать хронологическому порядку, то постараюсь описать его только тогда, когда допишусь до эпохи моей с ним короткости. Все лето 1806 года прошло для правительства в приготовлениях к новой войне с Наполеоном. Великая тягость, которую с таким трудом выносит Россия, многочисленная, можно сказать, бесчисленная ее армия, в этом году начала увеличиваться. Дотоле не было и третьей доли против нынешней. Никто не смел роптать. Все видели, что честь политическая, независимость и безопасность государства того требовали. На первый случай сформированы одна пехотная дивизия и три конные полка, один гусарский и два драгунские. Шефом одного из сих двух полков, названного Метавским, назначен зять мой Алексеев, московский полицмейстер. Для полковника отличие большое, когда звание шефа почти исключительно принадлежало генеральскому чину. Он имел неосторожность князю Багратиону и любимцу Александра, генерал-адъютанту князю Долгорукову, показывать учения своих полицейских драгун, которые действительно находились в таком устройстве, что хоть бы тот же час в сражении. Эти господа расхвалили царю алексеевских драгун, и к его двум эскадронам велено прикомандировать третий из какого-то конного полка, стоявшего на квартирах Псковской губернии. Для составления же целого полка велено ему было набирать охотников из московской вольницы, из буйных молодцов, шатающихся по трактирам. Пробыв 6 лет полицмейстером, он очень хорошо знал простой народ и был им любим. И потому ему было удобнее, чем кому-либо, исполнить сие удачно. В конце июня назначен он шефом, а в начале сентября с готовым почти полком выступил он из Москвы в город Порхов, где ожидал его поступивший под его начальство старый эскадрон. После берлинского посещения более чем политический союз, теснейшая дружба связывала императора Александра с королем прусским. По обыкновению своему Наполеон уступил последнему, не принадлежащий ему, чужой Ганновер. Но вместе с тем, основав германский союз под именем Рейнского и объявив себя его главою, совершенно отделил, выгородил Пруссию от Германии. После того, с одной стороны, подавала ей Франция всевозможные поводы к неудовольствиям, а с другой, Россия всячески возбуждала ее к войне. Имея 250 тысяч человек прекраснейшей армии и позади себя сильно вооружавшуюся Россию, она не замедлила объявить ее. С восторгом получили сие известие в Петербурге. Материальные силы Пруссии были огромные. Великий порядок в финансах, войско свежее, славно выученное, нравственных же сил, кроме памяти о победах великого Фридриха и энтузиазма к смелой, доброй, прекрасной королеве, в всем составном государстве никаких не было. Основатель его великого значения в Европе был и первым его развратителем. Сражаясь с французами, побеждая их и ругаясь над ними, он у них же перенимал все то, что их древнюю монархию вело к разрушению.